ты дышишь, а потом мгновение, и ты мертв. Но твое продолжение, твоя жизнь после смерти целиком и полностью зависит от того, как ты умер. Когда звук третьего выстрела ударил Грэнсу в наушники, он тогда точно понял, что все пропало. Этот звук ворвался в его жизнь. Ему верно следовало понять, что за горе он запрещает себе испытывать, хотя оно будет терзать его до конца дней. Следовало бы понять, что одиночество окажется еще больше, гораздо больше, чем он боялся. И никак иначе. Эверт Грэнс и предположить не мог, несмотря на ошеломляющую и жестокую смерть, эхо которой он услышал в наушниках, что последующие дни — это самое продолжение смерти, станут для него самым тяжелым, самым адским временем за всю его жизнь. Он не плакал. Трудно сказать, почему, он и сам бы не смог объяснить, это более-менее внятно, только он не мог плакать. Ни теперь, ни тогда, когда ворвался в морг через высаженную спецназовцами дверь и увидел на полу двоих с дырками в голове. Кровь даже еще вытечь не успела. Бент лежал на спине с двумя огнестрельными ранениями. Одно в правый глаз, одно в пах. Руки все в крови, видимо, сначала она выстрелила ему в мошонку, и он инстинктивно прижал к ране руки, чтобы защититься. Он был обнажен. Светлая кожа выделялась на фоне серых плиток пола. Лидия Грояускас лежала рядом с ним, рука в гипсе спрятана под животом. Она выстрелила себе в висок и одновременно согнулась, так что упала ничком. Эверт Грэнс осторожно двинулся вдоль свежей меловой черты, которые уже успели обвести трупы. Сейчас. Ему нужна буквально секунда, чтобы справиться с собой и вернуться к работе. Он всегда мог собраться почти мгновенно. Не зря же он столько потрудился, чтобы научиться справляться с чувствами, научиться их отключать. Для этого ему не нужны были лекарства. Он просто наклонил голову и уставился в пол, пока не пришел в себя окончательно. Он осторожно коснулся носком ботинка белого бедра. «Чертов идиот! Что ты тут разлегся и не смотришь даже?» Свен Сунквист, стоявший в нескольких шагах от него, увидел, как Эверт протянул ногу к бедру Бента Нордвеля, как стоял, наклонившись над ним, ничего не говоря. Просто молча стоял над мертвым телом, обведенным белой чертой. Свен вышел вперед и встал рядом. «Эверт?» «Да. Я могу всем тут заняться. Работой здесь руковожу я. Я знаю, но я могу заняться всем тут, внизу. Тебе не обязательно здесь находиться. Хотя бы пока я не закончу осмотр места. Свен, я работаю. Я понимаю, это не может... Слушай, Свен, как эта шлюха смогла нас так уделать, а? Эверт, уходи. Ты что, не понимаешь? Если нет, вали к себе. Думаю, тебе есть чем заняться. Чертов идиот. Скажи что-нибудь. Молчишь. Лежишь тут голый, прикрыл хлебало. А ну, вставай!» Грэнс узнал четырех криминалистов, которые ползали на коленях по всему моргу и искали, что они там обычно ищут. Двое из них — его ровесники. При таких обстоятельствах они встречались уже много лет подряд. Сначала на месте преступления, чаще всего убийства, потом пересекались, пока шло расследование, после — ничего. А через пару месяцев, когда опять кого-нибудь замочат, все по новой. Он снова слегка пошевелил бедро Бента. Один из криминалистов чуть в стороне изучал целлофановый пакет с надписью ICA на предмет отпечатков пальцев. «Нильс!» «Эверт, мне очень жаль. Я имею в виду Бента. Не теперь. Я работаю. Отпечатки ее? Похоже на то. Тут еще боеприпасы остались. Немного пластиковой взрывчатки и несколько запалов».